Глава 4. «Так ты сама сходи. Соберешь на компот да на варенье. Брусники наберешь. Моченой наделаешь на зиму. В детстве, помнится, любила». Рассуждал Николай, откладывая из своих корзин в мою пластиковую тару ягоды, некоторые из которых я видела впервые. «Костяника это!» Поймал мой взгляд гость на ягоды, отдаленно похожие на малину. «Чего дома-то сидеть? Одуреть ведь можно со скуки-то. Работу не нашла?» Дежурно спросил он. «Не нашла», — покачала я головой. «Честно сказать, мне казалось, я уже с ума схожу от безделья. Ходить некуда, общаться не с кем, развлечений ноль. В какой-то момент посетила идея найти работу, все равно какую. На многое не претендовала. Баба Груша тогда покачала головой, говоря, что здоровым-то бабам здесь не найти работы, что говорить про меня, головой ударенную. В школе все места заняты, на почте и в медпункте тоже. И кто меня возьмет с неизвестно каким образованием? Институт окончила, если верить Антонине, и на вид девушка не глупая. Только какой именно институт-то? Кто я по образованию? Может, бухгалтер, а может, компьютерщик?» Так и сказала, компьютерщик. У соседа ее, Володьки, дочь системный компьютерщик, тоже с виду умная, как я. На всякий случай я прошлась по всем местам, где могут дать работу. Безрезультатно. Место технички в школе и то оказалось занято. Большинство женщин в Собчегуре работали вахтами, сменами в городе почти за 100 километров, преодолевая расстояние на рейсовом автобусе или на электричке. Сначала, пройдя несколько километров пешком до полустанка, где вокзала даже не было, одна деревянная платформа у первого вагона. Думала отправиться на поиски удачи в тот же город или Москву. Но врач настоятельно рекомендовал держаться места, которое мне уже знакомо, где знают меня и я кого-то знаю. Неизвестно, чем была вызвана амнезия. Травмой, сильным психологическим потрясением или еще чем-то. Гарантировать, что не случится рецидива, невозможно. И что тогда делать? В Собчегуре, если повторится амнезия, мне расскажут, кто я, откуда, а в Москве некому. Временно я смирилась с тем, что на неопределенный срок останусь в селе Забайкальского края. Тем более на мой счет упала приличная сумма, происхождение которой выяснить не удалось. Перевод от юридического лица, условного рога и копыта. Может, я действительно компьютерщик? И оказывала услуги фирме «Однодневки». «Куда идти? Далеко?» Вернулась к насущному вопросу сбора ягод. Правда, я не представляла, зачем они мне нужны. Не стану же я в самом деле варенье варить. Хотя, чем-то заниматься нужно, чтобы окончательно не свихнуться. Достаточно того, что память отшибла. Не хватало душевную болезнь заиметь. Шизофрению, например. На этом мои познания в сфере психиатрии бесславно заканчивались. «Рядышком», — довольно кивнул Николай. «Сначала вниз по реке с километр, не больше. Русло повернет, лес начнется. Вон отсюда видать». Указал на видневшуюся сине-зеленую полосу. «Так вдоль леса иди. Река рядом, не заблудишься. По ней вернешься. Мимо Собчегура не пройдешь». «Понятно», — кивнула я, все еще раздумывая, идти ли. Лес вызывал у меня безотчетный страх. Необъяснимый какой-то, будто я понятия не имела, что это. Привыкла бродить среди пейзажных садов, и настоящий лес, тем более тайга, вызывали первобытный ужас. «Вглубь не заходи, только если совсем немного, если брусники захочешь. Там как раз болото начинается», — крякнул Николай. «Ладно», — кивнула я. Николай, щедро поделившийся ягодами, сел в Ниву и уехал. Я осталась во дворе, не зная, чем себя занять. От скуки я уже перебрала и изучила все, что нашла в доме деда Петра. Ни одна вещь не вызывала никаких ассоциаций, не мелькнула проблеска воспоминаний. Зато теперь я знала, что имеется в моем скудном хозяйстве. Например, ручная мясорубка, деревянная корыта и сечка для рубки капусты. Катки разного размера, пельменница и позница. Наследство пришлось опознавать с помощью интернета. Все эти предметы не вызывали в моей ударенной голове ничего, кроме недоумения. Невозможно так существовать. А если вся моя жизнь теперь будет состоять из таких никчемных, заполненных пустотой и беспамятством дней? Жалко стало себя невыносимо, до слез. Сама не заметила, как щеки покрылись горячей влагой, глаза защипало, губы скривились в обиженной гримасе. Вытерла лицо. Шмыгнула носом, как маленький ребенок. Решительно направилась в дом. Переоделась в теплые тренировочные штаны, худи, ветровку и трекинговые ботинки. Схватила висящую на крючке корзину, закрыла дом на навесной замок и отправилась в сторону реки и леса. «Пойду наберу ягод. Наварю варенье, компотов, сделаю моченую бруснику, чтобы это не значило. Капусты заквашу. Не зря же нашлась сечка. И не знаю, что еще. Грибов соберу и засушу, чтобы на всю зиму хватило. Вот. Проходя мимо дома Мирона, невольно покосилась на темные окна. Лишь в одном горел тусклый свет, и из трубы бани вдали двора шел дым. Сосед вызывал у меня необъяснимый интерес. Он не был интересен мне как мужчина, скорее наоборот. Провоцировал какую-то оторопь, желание замереть, напрячься всем телом. И это, несмотря на то, что ничего плохого не сделал. Всегда здоровался, пусть в нисходительном тоне. Помогал, если я просила. Иногда вызывался сам, заметив, что у меня чего-то не получается. Растопил деда в баню, увидев, как я направляюсь к маленькой избушке на задах с охапкой дров. Показал, как открывается погреб, помог справиться со старым замком на сарае. Иногда чистил двор от листьев, которые начали осыпаться с деревьев. Все это словно между делом, свысока, с налетом легкого раздражения, будто само мое существование нервирует его. За неимением других помощников я была рада и такому подспорью. Себе же признавалась, что лишний раз общаться со смурным, вечно недовольным соседом не хотелось. И тем не менее постоянно ловила себя на том, что смотрю в сторону его дома, бросая взгляд на окна, если там горит свет. Особенно если горит, ведь там может мелькнуть хозяин. Мирон словно загадка, которую необходимо разгадать. Ключ к моему прошлому, но ведь он никак не мог быть связан со мной. Даже если я была знакома с ним, как почти с каждым жителем Собчегура, о чем не помнила, конечно же, он должен помнить меня, как помнили остальные, правильно? А из коротких реплик соседа выходило, что родился он под Тобольском, откуда уехал в поисках лучшей доли. Покатавшись по стране, сел здесь. Душе здесь, видите ли, дышится легко. В то время, когда я жила здесь с дедушкой, Мирон не знал о нашем селе. Обо мне до нашего знакомства ничего не слышал. Пустует дом напротив и пустует, не его ума дело. В Собчегуре много пустого жилья. Какое-то заселяется на лето, а какое-то годами разваливается. Можно списать любопытство на то, что в округе не было мужчин подходящего для меня возраста. Либо старики, либо дети, либо женатые. Некоторые из которых бросали заинтересованные взгляды, но держались в стороне, как и я от них. Только мужчины, именно как мужчины, меня совсем не интересовали. Женский интерес совершенно не мелькал в моей ударенной голове. Попросту не умещался под спудом миллиона других вопросов, начиная с главного — как вспомнить себя? И все равно Мирон не выходил из моих мыслей, и мне это почему-то нравилось. Протопав мимо соседского дома, я свернула к реке. Прошла в нужную сторону примерно километр. Дождалась, когда река свернет. Уткнулась в сплошную стену леса, начинающегося с короткого подлеска и опушек, еще покрытых густой зеленью. Пригляделась. А вот и первая удача. На невысоких кустиках, стелющихся вдоль земли, висели темно-фиолетовые ягодки, покрытые светлым налетом, черника. Подаль виднелась костяника. Действительно много, больше, чем я себе представляла. Баба Груша говорила, что собчегурцы не успевают обрабатывать все дары леса. На продажу мало кто собирал. Нужно добраться на автотрассу, местным бестолку продавать. Ехать же нужна машина и бензин, затраты могут не окупиться. Вот и росли ягоды и грибы щедро, любому вдоволь хватало. Через полчаса у меня затекла спина и ноги, руки покрылись чернотой, казалось несмываемой. Корзина же оставалась полупустой. Ягода маленькая, емкость большая, умаешься, пока наберешь полную. Ничего, зато как следует устану. Вернусь к вечеру, буду спать без задних ног и сновидений, которые все чаще заставляли меня вскакивать в холодном поту от необъяснимого страха. Вспомнить, что именно снилось, не получалось, но чувство, что всю ночь мне выворачивали руки и мозг, не покидало по полдня. Я не отходила от края леса, держалась так, чтобы в просвет деревьев был виден блеск реки. Мой ориентир. Углубляться совершенно не хотелось, несмотря на соблазн. Наверняка там ягоды можно полными жменями собирать. И точно так же грибы. Уж под осиновик или под березовик я отличила бы от поганки. Наверное. Только лучше без жмений, чем заблудиться. Опустились прозрачные сумерки. Мошкара с истеричным ожесточением зажужжала вокруг меня, грозя залезть в нос, рот, осесть толстым слоем на одежде и открытых участках кожи. Пока лишь кружила, отгоняемая репеллентом. Но долго ли он будет действовать, неизвестно. Я встала, разогнулась, подхватила увесистую корзину, оглянулась. Река по-прежнему видна в просвет деревьев, которые стояли гуще, появились высокие ели. Если это ели, а не пихты, например. Под ногами чуть впереди сверкнули ярко-красные, переливающиеся глянцем ягодки. Решив, что ничего страшного не случится, еще раз убедившись, что реку я вижу, я прошла к низким веточкам, усыпанным ягодами, как бусинами. Брусника. Сорвала несколько жмений и бросила в корзину, которую поставила рядом. С отвращением услышала хлюпанье болота под ботинком. Сделала пару шагов назад, решив, что пора уходить. Мне ведь никакая ягода не нужна. Я пошла, чтобы время убить. Как следует устать и спать без кошмаров, а не ради запасов на зиму. Может, я завтра вспомню все о себе. Внезапно окажусь женой принца Монако или значимым IT-специалистом и уеду из родового гнезда в свое прекрасное далеко. Наступила на какую-то извилистую корягу, которая вдруг вытянулась стрелой, извернулась пружиной, а когда я в ужасе отпрыгнула, молниеносно ударила мордой в ботинок. Укусила. Змея! Меня ужалила змея! Не соображая, что происходит, кто я, где, почему, я рванулась сквозь чащу, сметая на своем пути все, что попадалось, будто я не человек весом от силы 50 килограммов, а лось. Под ногами хлюпало, хрустело, шуршало, по телу лупили ветки. Перед глазами мельтешило, как на безумном аттракционе. Дыхания не хватало, грудь стянула неконтролируемым страхом. В голове стрелой проносились образы, связанные с моими кошмарами, но выделить что-то, вычленить, понять, что это, я не могла и не пыталась. Неслась вперед, подобно загнанному дикому зверю, не отдавая себе отчет в собственных действиях, не соображая, что происходит. Бежала, бежала и бежала, пока не распласталась всем телом, совершенно не сгруппировавшись. Подо мной колыхнулась темная, с гнилостным запахом жижа, моментально остудив в прямом и переносном смысле. С трудом поднялась, отряхнула стекающую по мне грязь, протерла лицо, оглянулась. Если существует конкурс неудачников, то первое место гарантировано Марфе с башкирскими скулами. Да, реки не было видно. Просвета в лесу тоже. Определить, откуда я прибежала, не получилось. Хоть я и потратила минут 10, безрезультатно крутясь на месте, с нарастающим страхом, глядя на одинаковые деревья вокруг, которые устремились ввысь, и быстро сереющее небо. Земля на небольших пригорках была усыпана хвоей. В низинах, похожих на рытвины, стояла вода. Впереди виднелся густой непроходимый подлесок, за спиной тянущиеся ряды высоких елей. Внезапная вспышка памяти ударила током. Меня же ужалила змея. Быстро оглянувшись, нашла корягу. Дошла до нее, чувствуя, как от сырой одежды веет леденящим холодом. Уселась. Выковырила ногу из ботинка, с трудом справившись со шнурками, трясущимися пальцами. Осмотрела обувь. Никаких следов укуса. Плотная кожа и рифленая подошва спасли. На всякий случай внимательно оглядела ногу. Ничего. Отлично. Я точно не умру от змеиного яда. На выбор оставались переохлаждение и истощение пасть дикого зверя. Вспомнила про телефон. Не надеясь на чудо, посмотрела на экран. Зарядки мало, сигнала нет совсем. Оставалось надеяться на чудо или на экстренные службы. В то и другое верилось с трудом. Набрала 112. Через издевательски долго тянущиеся минуты меня соединили с оператором. Вот только объяснить толком, где я нахожусь, у меня не вышло. Блин, если бы я понимала, где я бы знала, как добраться до Собчегуры и не звонила ни в какую службу спасения. Я же с трудом представляла, где это село находится. Понимала, конечно, если бы было нужно, нашла на карте. Назвала географические координаты, но само по себе оно существовало в моей голове совершенно автономно. Все, что находится вокруг, белый лист. Мне посоветовали оставаться на месте и ждать помощь. Спасибо великодушно. Ночь опустилась быстро, почти мгновенно. Только недавно были видны ели вокруг, которые пугали кряжестыми ветками, тянущимися вниз под собственной тяжестью. И вдруг стало непроглядно темно. Лес наполнился пугающими звуками, доносившимися со всех сторон. Казалось, даже из моей утробы что-то ухало, гудело, протяжно кричало и выло. С каждой минутой становилось холоднее и холоднее. Зуб уже не попадал на зуб. Не помогали прыжки на месте, приседания, попытки высушить одежду, выжимая ее прямо на теле. Лежать на земле холодно, стоять холодно, думать холодно. Поддавшись инстинкту или наитию, я двинулась вперед, не понимая, куда и зачем. Кругом лес. Не все ли равно, где стынуть от холода и сворачиваться от голода? Здесь хотя бы коряга почти родная, сухие островки. А что впереди, неизвестно. Но я шла и шла, упорно пробиралась вперед, будто понимала, куда идти. время от времени подсвечивая себе дорогу телефоном. Часто не включала, экономила батарею. В какой-то момент под ногами сильно захлюпало. Я почувствовала зыбкую почву, покачивающуюся под моим весом. Посветила фонариком, не пожалела аккумулятора. Вдали, сколько хватало света, сплошная полоса черноты, лес. Вокруг низкорослые деревца, переплетенные сплошным буреломом. Передо мной трава, убегающая вперед, а дальше хаотично двигающиеся светло-голубые блики, до одури пугающие. Что это? Кто? Непроизвольно покачнулась, попятилась назад, пытаясь вспомнить, как сюда дошла, понять зачем. Для чего бросила корягу? Ради каких целей не послушала оператора, сказавшего оставаться на месте? Наитие велело. Ой, не пошло бы то наитие куда подальше. И я вместе с ним, прямиком к коряге, а еще лучше в родной Собчегур. Внезапно уперлась во что-то спиной, похожее на деревянную стену или забор. Или откуда в лесу забор? Резко обернулась, посветила фонариком, отметив жалкие 12% зарядки аккумулятора. Действительно, стена деревянного сруба, темного от времени, с проступающим мхом между широкими бревнами, плотно уложенными друг на друга. Прошла вдоль небольшой стены, свернула за угол, наткнулась на низкую дверь с приставленной к ней крепкой, неотесанной доской в качестве замка. Отбросила доску, пнув ногой. Открыла дверь, которая, на удивление, легко поддалась. Заглянула внутрь.